Но, сделав три шага к двери, экскурсовод споткнулся о какое-то препятствие и упал. «Ты не ушибся?» — спросил Вернер, помогая ему встать. Малинок ощупал деревянный пол у себя под ногами и обнаружил выступающую доску, которую легко поднял. «Что за дела?» — пробормотал Вернер. «Клянусь, эта доска всегда держалась крепко». Убедившись в том, что под настилом пусто, слепой спросил: «Что ты там прячешь, Отто?» «Труп?» Глава 17. Агилар назначил встречу Софи Лучани, дочери Рональда Томаса. В кафе криминалистической лаборатории в 5 вечера, за 2 часа до того, как Даниэлю предстояло осмотреть голову убитого в присутствии судьи Родригес Ланчес. Увидев фотографию ослепительной Софии, Матеос решил лично провести допрос, в ходе которого намеревался собрать как можно больше информации о жертве и вероятных мотивах преступления, а затем поддержать молодую женщину в горестный момент опознания отрубленной головы отца. Матеос и его помощник прибыли на место встречи за несколько минут до дочери Томаса и, показав администратору кафе свои удостоверения, уселись в укромном углу и в интересах конфиденциальности попросили его освободить 2 соседних столика. Сидевшие за ними посетители, в основном работники лаборатории, неохотно поднялись и, недовольно ворча, пересели за стойку. «Что-то у вас мрачноватый вид, шеф», — сказал Агилар, после того, как оба уселись и заказали черный кофе. «И это очень странно, потому что перед допросом какой-нибудь красотки обычно вы просто сияете. Вот в прошлом месяце в том ночном клубе...» «Вопросы буду задавать я», — перебил его Матеус, никак не реагируя на комментарии Агилара, которого ценил как детектива, но не считал достаточно искушенным, чтобы говорить с ним о женщинах. «И никаких поцелуев, когда я тебя представлю. Пожмешь ей руку, и все». «А если она сама захочет меня поцеловать? Что я тогда должен делать? Оставить ее с открытым ртом, как сардину, вытащенную из воды?» «Агилар, я не в духе». «Почему, шеф?» «Ты разве не понимаешь, что мы находимся в куда лучшем положении, чем судьи? Необходимо изменить закон о возбуждении уголовного дела, чтобы нам дали те же прерогативы, что и им. Если бы эта женщина, которая может сыграть ключевую роль в расследовании, давала показания перед судьей, ее бы считали свидетельницей и взяли с нее обещание говорить правду, предупредив ее, что дача ложных показаний является уголовным преступлением. А нам, напротив, она, если захочет, может плести любые небылицы, поскольку закон не обязывает ее говорить правду полицейским. Но для чего ей нас обманывать? Она дочь жертвы, естественно, хочет увидеть преступника за решеткой. «Если только», — прибавил Агилар после паузы, во время которой он пытался сопоставить некоторые факты, — «ты ее не подозреваешь». На это последнее замечание Матеус также не ответил, но не потому что не захотел, а потому что в тот самый миг в дверях появилась Софи Лучани в белой блузке и сшитом на заказ темном костюме в полоску. Ее сопровождал полицейский в штатском. «Подожди в коридоре», — приказал Матеус полицейскому. Представившись сам и представив своего помощника, Матеус приготовился к допросу женщины в темных очках. «Сеньорита Лучани», — начал Матеус, — «мы понимаем всю глубину вашего горя, но попросили бы вас снять очки». София исполнила просьбу полицейского, и детективы с некоторым удивлением отметили, что ее огромные медового цвета глаза вовсе не распухли от бессонной ночи и слез, как можно было ожидать. «Большое спасибо», — поблагодарил Матеус, удостоверившись в хорошем физическом состоянии свидетельницы. «Вам когда-нибудь приходилось принимать участие в полицейском расследовании.